Глава 32. Демьян. Еду по вечернему городу, и огни фонарей размазываются в длинные желтые полосы. В салоне тихо. Светит зеленый огонек на новеньком диктофоне, лежащем на пассажирском сиденье. Я купил его в первом попавшемся магазине электроники, настраивал прямо в машине. Я слишком спокоен. Внутри ледяная пустота, и только где-то глубоко, на самом дне, клокочет черное вязкое месиво из боли и предательства. Оставил Лизу с Олегом и его матерью. Видел, как Соколов смотрит на Орлову. В его глазах не просто страсть, а что-то большее. Настоящая любовь. И вместо ревности я почувствовал облегчение. С ним она в безопасности. А мне предстоит грязная работа. Касаюсь губ, которые до сих пор горят после прощального поцелуя Лизы. Набираю номер матери. Трубку снимают почти мгновенно. «Демьян?» Ее голос звучит сладко, слышу затаенную надежду. Ликует стерва. Уже потирает руки. «Мама, надо серьезно поговорить. Хочу обсудить твое предложение». «Наконец-то ты одумался, сынок. Конечно. Где ты? Я в Гранд-отеле «Люкс» на верхнем этаже. Поднимайся». Вешаю трубку. «Гранд-отель». Конечно, пафос и шик — ее родная стихия. Подъезжаю к помпезному зданию из стекла и бетона. Швейцар в ливрее бросается открывать мне дверцу. Киваю ему, прохожу через вращающуюся дверь в холл с хрустальными люстрами. Под ногами мрамор, в воздухе запах дорогих духов и денег. Лифт, обшитый полированным деревом, бесшумно поднимает меня на пентхаус-уровень. Дверь в номер уже приоткрыта. Вхожу. Пространство огромное, с панорамными окнами во всю стену, за которыми сияет ночная Москва. В центре гостиной низкий диван, на нем она, моя мать. В шелковом халате с бокалом шампанского в руке. На столике полупустая бутылка Вев-Клико. «Демьян, заходи, не стой на пороге». Улыбка на ее лице самодовольная, торжествующая. Делаю глубокий вдох. Воздух пахнет шампанским и ее духами. Пальцы нащупывают в кармане джинсов маленькую кнопку. Нажимаю. Включаю запись. «Привет, мама», — говорю я, подходя ближе. Голос ровный, чуть усталый. Таким и должен быть одумавшийся сын. «Я так рада, что ты пришел». Мама отхлебывает шампанское, оценивающе смотрит на меня. «Наконец-то понял, с кем стоит связывать жизнь». Бросил этого своего друга-нищеброда и стриптизершу. Слова «нищеброд» и «стриптизерша» режут слух. Внутри все сжимается в тугой болезненный комок. Горячая волна гнева подкатывает к горлу, но я глотаю ее. Ради Лизы. Ради Олега. Ради нас. Да, выдавливаю из себя, садясь в кресло напротив. Я подумал, ты права, с ними одни проблемы. «Конечно, права!» — она сияет. «Ты Галеев. Твое место здесь, наверху, а не в грязных клубах и общагах. Я чуть было не отчаялась, Демьян». «Я не дурак, мама». Смотрю ей прямо в глаза. В слегка пьяном взгляде плещется ликование. «Словам я не верю. Мне нужны гарантии, железные. Как ты обеспечишь мне статус? Как бизнес дяди Арата достанется именно мне?» Я не хочу остаться у разбитого корыта, порвав со всеми. Это ненадежно. Ее улыбка становится хитрой, почти зловещей. Мать наливает себе еще шампанского, делает глоток. «О, уже все схвачено, сынок. Отец Изабеллы человек очень влиятельный. Он хорошо вложился. Купил всех, кого нужно. Следователей, судей, чиновников из прокуратуры. У нас сфабрикован отличный компромат на Арата». Серьезный. Его подставят по статье за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Срок ему светит очень приличный. У меня перехватывает дыхание. Я ожидал подлости, но не такой циничной, откровенной грязи. Собственного брата. Боже. А Демид? И Полина? Спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Что с ними будет? С малышом? Моя мать издает короткий зловещий смешок. «Демид? Пусть попробует отбить свой бизнес, если сможет. А что до той Полины и ее ребенка? Она пожимает плечами, в глазах ледяное безразличие. Мне плевать. Изабелла родит от тебя наследника. Настоящего наследника Галеева. А этот ребенок... К тому же... Мать переходит на шепот. У нас уже готово фальшивое завещание. И слух, который мы запустим, если понадобится, что этот ребенок вовсе не от Арата. Мир рушится. Я сжимаю подлокотники кресла так, что костяшки пальцев белеют. Зубы стиснуты до боли. Во рту привкус железа. Эта ледяная, злобная женщина, моя мать, которая учила меня быть честным, в ее глазах лишь холодный расчет и жажда власти. Я понимаю, с трудом выдавливаю. И когда все это начнется? Завтра, говорит эта женщина, довольная моей реакцией. У нас встреча с самым важным человеком, с отцом Изабеллы. Мы обсудим вашу грядущую свадьбу и твое светлое будущее во главе холдинга Галеев Групп. Она поднимает бокал. Выпей со мной, сынок, за наш успех. Я за рулем. Встаю. Ноги ватные, но я держусь. Мне нужно идти, переварить все и обдумать. Как знаешь. Мать не настаивает, лишь скользит по мне таким взглядом, будто я уже ее собственность. Завтра в 20:00. Здесь же. Не опаздывай. Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Разворачиваюсь и выхожу из номера. За спиной слышу счастливый смешок. Дверь лифта закрывается. Прислоняюсь к стене, сердце колотится, как бешеное. Дышу глубоко, пытаясь заглушить тошноту. Лифт спускается. Выхожу на парковку, сажусь в машину, завожу мотор, но никуда не еду. Просто сижу в темноте, глядя в одну точку. Потом медленно, будто во сне, достаю из кармана диктофон. Зеленый огонек все еще горит. Нажимаю кнопку «Стоп», запись окончена. Сжимаю холодный пластик в руке. Смотрю на сияющий фасад гранд-отеля. Там, наверху, в своем роскошном убежище, моя мать пьет шампанское, строя планы, как уничтожить нашу семью и посадить меня на трон из костей. Губы сами растягиваются в беззвучной горькой улыбке. «Ну все, мама», — шепчу в безмолвие салона. «Тебе конец».